Глава 43. В понедельник перед работой я быстро заскочила домой переодеться. Все выходные ходила в одном и том же и не парилась. Пора постираться. А вечером, когда придет Андрей, соберу и себе небольшую сумку. Я была в шоке, когда Макс за завтраком предложил переехать к нему. Точнее, звучало это так. «Возьми себе вещей, что ли. Не будешь же ты каждый день туда-сюда мотаться». «Да уж, не буду». Я так онемела, что смогла только кивнуть. И даже не обрадовалась, настолько удивилась. Очень хотелось спросить у Макса, что он ко мне чувствует. Ну, кроме желания иметь во все дырки. Но я... да, наверное, боялась. Глупо и по-детски боялась натолкнуть Макса на мысль, что ему это на самом деле нафиг не надо. Поэтому промолчала, кивнув. И обязательно спрошу, но позже. Не сейчас. С Лесей мы, кстати, в воскресенье созвонились и договорились сходить в кафешку вечером в четверг. Оказалось, что у нее по четвергам меньше всего занятий, и она будет не настолько уставшей. Про себя я так сказать не могла, в четверг намечалась очередная встреча с америкосами. С другой стороны, зато я буду при полном параде. В общем, так и получилось, что мы с Максом пришли на работу не вместе, а по отдельности. Я заезжала домой, а он ехал, как обычно, от себя. И немного позже. Возил Жульку в ветеринарку смотреть, как там поживает ее лапка. А когда Юрьевский явился на работу и прошел мимо моего стола, меня так кольнуло. Захотелось встать и броситься ему на шею. Ужас. Сам же Макс посмотрел на меня и едва заметно улыбнулся. И я не выдержала. Расплылась в счастливой улыбке, как малолетняя дура, прости господи. «Светка!» — протянула где-то рядом Варя. «Светка! Чё это с тобой? Ты не заболела? Я у тебя такого выражения лица никогда не видела». «Ого, я у себя такого выражения лица тоже никогда не видела. Чего уж там?» «Не». Я попыталась загасить улыбку, но она вновь появлялась на моих губах, как кровавое пятно на полу в мультике про кентербильское привидение. «Я здорова». «Свет!» Варя подвинула стул вплотную к моему и зашептала. «Ты чё, в Юрьевского втюрилась?» «Ого, по уши». «Нет, с чего ты взяла?» «Ты на него сейчас смотрела-то?» «Или там кто-то другой над нашим генеральным под потолком болтался?» «Ага». Я справилась с лицом и повернулась к Варе. «Карлосон, ты не заметила? Мужчина в полном расцвете сил». «Ну да, ну да», — протянула коллега. «Ты, кстати, Киру Виноградову не помнишь?» «Смутно». «Она у нас недолго продержалась. Втюрилась в Юрьевского, бегать за ним начала. Он ее быстренько уволил. Он же сволочь бессердечная. Забудь его. Забудь!» Я вздохнула, и Варя, поглядев на меня внимательно-внимательно, протянула. «Так, понятно. Фил ей, значит, не нужен, а этот козел в галстуке нужен». «У Фила тоже галстук», — возразила я. «Галстук», — подтвердила Варя. «Но зато он не козел, он америкос». «А среди америкосов козлов не бывает?» «Не-а, там эти, лохи, вот. А козлы — это только у нас, у славян». «Получается, лох лучше козла?» Я вконец развеселилась. «Естественно!» Варя посмотрела на меня с жалостью. «Лохи, они же безобидные, а у козлов есть рога. И этот конкретный козел может тебя ими забодать. Понимаешь, Светка?» «Понимаю», — я кивнула. «Но ты не волнуйся, Варь, все равно уже поздно». «Ой, дура!» Протянула она, и я мысленно с ней согласилась. А ближе к обеду пришел Фил. Я страшно удивилась, увидев его в дверях нашего офиса с букетиком в руках и дежурной улыбкой на лице. «Нет, только не говорите, что букетик мне». «Привет, Света!» — воскликнул американец на весь офис, протягивая мне свой веник. «Красивый, конечно, из тюльпанов. Люблю тюльпаны». «А я к тебе!» Варя рядом замерла, расплывшись почти в такой же глупой улыбке, как я пары часов ранее. «Эх...» Конечно, американские лохи могут дарить букетики цветов. А вот русским козлам это тяжело. И даже намекнуть будет стыдно. Выклянчивать цветы – процесс неблагодарный и унизительный. «Хочу пригласить тебя в кафе. На обед. Пойдем?» И улыбается так типично по-американски. «Ты же не откажешь, любимый клиент?» Вот противный. Намек еще сделал на то, что клиент. Действительно, как откажешь клиенту, от которого зависит часть твоей зарплаты? «Пойдем», — вздохнула я. «Погоди, только цветы поставлю». «Я сама», — поскочила со своего места Варя. «А вы идите, идите». И все было бы хорошо для Фила с Варей. Но в этот момент дверь в приемную Юрьевского начала открываться. И оттуда, спустя мгновение, вышел Макс собственной персоной. Оглядел немую картину под названием «Не ждали», чуть нахмурился, узрев букет в моих руках, и перевел свой фирменный тяжелый, как металлоконструкция, взгляд на Фила. Краем уха я слышала, как Варя сглотнула. Хотя ей-то что? «Добрый день, Филипп», — сказал Макс. «Чем обязаны?» «Хорошо, хоть не мистер Грин». «О!» — воскликнул американец. «Ничем особенно. Хочу сводить Свету в кафе на обед. Обсудить свой новый проект». Мне стало смешно, когда я увидела, как скривился Макс. Чисто формально Фил, как клиент фирмы, имел право обсуждать со мной любые рабочие вопросы. А уж в обед или нет, решать мне. Но это формально. «Обед – личное время сотрудника», – сказал Юрьевский, опять неодобрительно покосившись на тюльпаны. «Вряд ли Светлана хочет жертвовать». «Почему же?» Я улыбнулась сначала Максу, потом Филу. «Я с удовольствием. Желание клиента – закон. Варь, поставишь?» «Конечно, конечно», – затараторила Варя, забирая у меня цветы. «И поставлю, и полью, все, что хочешь. Приятного аппетита». «Спасибо», – ответила я, выходя из-за стола. Обогнула перегородку и взяла Фила под локоток. «Пойдем скорее». И мы пошли. И я с трудом погасила в себе желание обернуться и показать Максу язык. Вот так ему, да. Пусть поревнует. Может, благодаря этому он сообразит, что я нужна ему не меньше, чем он мне».